насладиться, счастьем насладиться. Вечности не хватит нам с тобой. Ах, если б жить можно было вечно жить, повторяя «я люблю» днем и ночью. И дорожить каждой встречей, дорожить каждым взглядом, дорожить днем и ночью. Ах, если б жить можно было вечно жить, повторяя «я люблю» днем и ночью. И дорожить каждой встречей, дорожить каждым взглядом, дорожить днем и ночью. Странное ты все-таки создание, но опять наступит миг такой. Было вечно жить, повторяя, я люблю.